А он ничего не мог объяснить. Не мог же он сказать, что всю ночь просидел на лавочке возле Татьяны Соколовой, которая годится ей в мамаши. Цветочница просто не поймет. Татьяна смотрела и думала, какой был бы ужас, если бы она доверилась ему, провела ночь в его криках и шепотах и участвовала в них, а сейчас стояла бы и смотрела. Что бы она чувствовала сейчас? Татьяна повернулась и пошла в столовую. Было время обеда. Есть не хотелось, жить тоже не хотелось, не хотелось ничего. Может быть, уехать? Сегодня, сейчас. Можно поменять билет, но неудобно напрягать администратора Сашу. Саша и так перегружен до ноздрей, у него 150 человек, а тут еще Татьяна Соколова со своей истерикой. Она стала есть. Что-то невразумительное лежало на тарелке. В столовую вошел полуношный ковбой, мальчик из Акмалы. Сел напротив. «Мне только первое», — сказал он официанту. «Супчик хочется». Официант отошел. «Я отравился», — сказал он. Татьяна не ответила. Он смотрел своими странными глазами. «Татьяна!» Его голос был слабым, как будто имел слабый напор. Она невольно посмотрела на его губы. «Ты хочешь что-то спросить?» — напомнила Татьяна. «Нет». «Это ты хочешь что-то спросить?» «Хорошо, я спрошу. Вчера мне показалось, что у нас что-то было. Я ошиблась?» «Мне тоже показалось. Когда я положил голову на подушку, мне было не страшно умереть. А сейчас уже страшно. Да, сейчас мне не хочется умирать. Просто ты был пьяный?» «Нет, это я сейчас пьяный. Я пьянею на утро. Алкоголь очень медленно всасывается, несколько часов. Ну, тогда иди и ложись спать». «Нет. Мы решили поехать в город. Пойдем с нами». Татьяна задумалась. Отношения выяснены. Она ему не нужна. Он ей тоже. Никто никому ничего не должен. Можно просто по-приятельски взять и поехать в город. И побродить по улицам. Это ведь так интересно. Бродить по незнакомому городу. «Я только возьму фотоаппарат», — сказала Татьяна. Автобус внизу уже уходил. «Подождите», — попросил Алеша Горчаков. «А кого ждем?» «Татьяну Соколову, она сейчас придет». «Да что она, не уедет?» — удивила журналистка Катя. «Ей что, машину не дадут? Поехали!» Алеша Горчаков побледнел, и его лицо стало каменным. «Ну ладно», — согласилась Катя и потрясла Алешу за плечо. Лицо Алеши оставалось предобморочно-бледным и каменным. «Ну все, все!» — успокоила Катя. — Вот она. Татьяна вышла из подъезда. Ей подали руку. Она довольно легко вошла в автобус. — Ну что, едем? — уточнил шофер и тронул свою машину. Татьяна уселась возле Алеши Горчакова. Он сидел молчаливый и подавленный. Нервы никуда. Никакой нервной системы, потому что никакого детства. И будущего, похоже, тоже никакого. Алеша привез фильм, который все похвалили, но никто не купил. Его кино никому не нужно, кроме него самого. И женщины тут ни при чем. Какие женщины, когда жизнь валится? Автобус остановился в центре города. Все шумно вылезли, разделились на группы. Татьяна и Алеша пошли вместе. Рассматривали архитектуру. Забредали в старые дворики. Все было обшарпанным, как после атомного взрыва. Хотя после атомного взрыва вообще ничего не остается. Значит, просто после взрыва. «Неужели можно так жить?» — удивилась Татьяна. «Коммунисты оставили», — сказал Алеша. «Им было плевать на все, на настоящее, на будущее. Временщики». «Ненавижу», — сказала Татьяна. «Что?» «Машину подавления. Государство». Вошли в очередной дворик. Татьяна достала из сумки фотоаппарат, скадрировала кусок высокой лестницы, старуху в халате и кошку, щелкнула. Старуха выглядела заброшенно, но ее лицо было спокойным. Похоже, она очень давно жила очень плохо и привыкла. «А почему демократы все это не отремонтируют?» — спросила Татьяна. «Денег нет», — ответил Алеша, как будто знал. «Значит, у тех не было совести, у этих денег, а результат один», — подытожила Татьяна. Алеша не ответил. «При коммунистах был четко налажен кинопрокат». Если кино выходило на экраны в понедельник, то в пятницу ты уже становился знаменит. Фильм, как пожар, охватывал все экраны.